Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Соломин, это программа «48 минут». Я приветствую в нашей студии моего соведущего, первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана. Михаил Соломович, рад встрече. Добрый вечер, какое красивое слово, соведущий. Заведующий. Почти заведующий. Соведущий и заведующий. В принципе, ваш статус в этой программе, он безграничен. А вот я могу быть заведующий программой. Можно сказать так. Ты будешь ведущий программы, да. А я буду заведующий программой. Совершенно красиво. Верно. Давайте. Вы долго меня называли... Да. Странным словосочетанием «special guest», придуманным на заре советской власти Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, все нас пытались спрашивать, кто спрашивал перевод, кто спрашивал, почему вы меня так называете. «Special guest». Я бы называл это заведующей программой. Вы знаете, люди, которые не понимают, что такое «special guest», наверняка могли вкладывать в это понятие что-то что романтичное. А вот «special guest». Совершенно верно. Какое-то звание, какое-то... Но на рынке, кстати сказать, это игнорировал... Ваш предшественник, мой друг Соломин, он это дело как-то манкировал этим. Никакой спешалисти он во мне не отмечал. Спешалисти. Да. Отлично. Шал, только шалости. А Михаил Гусман, еще раз я напомню, для тех, кто уже забыл за это время, пока мы отвлеклись на... На вынесение титула. Совершенно верно. Первый заместитель генерального директора ТАСС. Вот правильно. У нас сегодня очень интересный герой, героиня. Политик, или как можно говорить с феминитивом слово политик? Нет, женщина-политик. Политиканш. Нет, женщина-политик, женщина-поэт. Вот это неправильно говорят, поэтесса. Женщина-поэт. Очень, кстати, женщины-поэты. Нет, слово может нравится, но женщины-поэты очень не любят, когда их называют поэтессами. Мэри Лу Макдональд. Замечательная девушка, женщина, лидер ирландской партии Sinn Féin, о которой мы сегодня будем подробно говорить тоже. Дело в том, что на прошедших выборах в парламент партия показала хорошие результаты, около четверти по на текущий момент, да, голосов. Ну, так оно и получила будет. Очевидно, что сильно меньше и сильно больше у них не будет. Нет, ну давай скажем вообще, почему мы проснулись с тобой вчера, угу, с мыслью о том, что говорить сегодня. Да, сразу одновременная мысль припосетила, да, двоих людей. Вот ты сказал, партия Sinn Féin и так далее. У людей, помнящих или читавших про, скажем так, вторую половину или даже последнюю четверть, точнее говоря, 20 века, у всех на слуху три буквы, напоминающие женское имя Ира. Только так они есть, эти три буквы. Только они писались и пишутся все три большие буквы, которые переводятся как «Ирландская революционная армия». Угу. Это радикальная группировка. Это в Ирландии. Республиканская только? Республиканская. Да. Да, конечно. Но и это тоже подходит. Вполне эволюционно. Да, да, республиканская, конечно. Вот. Это, так сказать, очень радикальная группировка, на счету которых очень много кровавых, прямо скажем, кровавых террористических актов, злодеяний, убийств, крайне националистического толка. И я, хоть на моей памяти, я уже был, так сказать, достаточно взрослым юношей, я хорошо помню, что, ну, что называется, ну, недели не проходило, чтобы не сказать дня, без каких-то сообщений. Слово «Ольстер», угу, это город, в общем-то, в центре Европы, ну, в Европе, может, не в центре, но тем не менее. Это такой город, который для этого периода казался уже такой кровавой раной. Но потом, к счастью, им довелось договориться с ирландцем. И вот эта, организация Sinn Féin, это, больше название, вообще, дословный перевод, это называется «Мы сами». Uh-huh. И это название целого ряда ирландских политических организаций, которые ведут свое название, они все объединились вокруг одноименной левой, крайне левой, я бы сказал, левой националистической организации, которая была создана ни много ни мало еще в 1905 году. И у стоков ее когда стояло... Ирландия была частью Великобритании полностью, а да, не только Северной. Совершенно верно. И вот во главе, этого ее создал человек, которого звали Артур Гриффит. И, в общем-то, это такой легендарный основатель, такой Ленин Sinn Féin, Не, даже это не Ленин, Плеханов, наверное. Вот. Но она существует по сей день. Это, как ты понимаешь, уже даже по европейским меркам достаточно старая организация. А, только все равно здесь можно и поспорить, потому что расколов у этой организации было такое множество. Безусловно. Но слово-то, слово да, как у ИР, кстати. У ИР тоже в нескольких видах существует. Нам надо будет делать цикл, значит, программы из 10, да, чтобы рассказать всю историю Шифпейна, ирландских всех этих событий и прочее, да, прочее. И я думаю, что нам вряд ли имеет смысл так глубоко... Но не сказав об этом, не сказать об этой Ире, ирландской республиканской армии, и не сказав обо всем этом, мы просто наши слушатели не поймут, почему вдруг схватились за эту партию, которая еще совсем не обязательно, во-первых, не 100% войдет в правительство, хотя, скорее всего, войдет, можно это обсуждать, да, и уж точно совсем не обязательно набирает больше всех голосов, скорее всего, нет. Просто из присутствующих ныне на политическом небосклоне Ирландии партий есть еще такая рабочая марксистская партия, которая реально, себя как раз смотри, называет настоящий Шифпейн. Да, настоящий, потом временный Шифпейн. Там много этих, я не знаю, в некоторых странах, азиатских странах есть по 4 коммунистические партии, по 5 коммунистических партий. Там. Один называется рабочая коммунистическая партия, этот маоистская коммунистическая партия. Это достаточно часто воруют друг у друга название или присваивают название. Но Шифпейн, будучи такой уже, как я сказал, старой партией, она все-таки после достижения так называемого мирного соглашения, по нему скажем, все-таки оставалась в политической тени двух ведущих политических сил. Консерваторов и либералов. Есть еще две партии, которые тоже достаточно серьезные силы, более-менее в Ирландии. Это зеленые, традиционные, и либористы. Рабочие, то есть. Если, собственно, в Англии либористы более такая партия, одна из двух ведущих, то здесь либералы впереди. Вот пятерка основных партий. Хотя сейчас, по-моему, не то 15, то 17 партий. Вот сейчас на выборах, но всех их не имеет смысла перечислять. Вот что мы имеем. Значит, подсчеты идут. Думаю, что будут идти до конца недели. То есть мы сейчас находимся в самой середине. Более-менее картина ясная, но они там будут пересчитывать, уточнять. Но, скорее всего, вот эта партия Шифпейн займет третье место. Есть такое ощущение. Почему? Ну, потому что она, так сказать, скорее всего, не наберет больше всех голосов. У них будет, по-моему, 25%. Там надо сейчас посмотреть по последним... сейчас вот скажу последние совершенно данные. Они вот буквально, по-моему, что-то не утром считали мне. Они набирают для себя рекордное. Дело в том, что, скорее всего, вперед вырвется оппозиционная партия. Там на один мандат, по-моему. Называется Фианна Фойл. Это либеральная партия. Вот они вроде бы набирают, по-моему, на один мандат больше. Пока так. Ну, еще мы же говорили, что подсчет продолжается. Но вот правящая центристская партия Fine Gael, она занимает только, в данном случае, не очень почетное третье место. Хотя во главе ее премьер-министр страны, который, с высокой долей вероятности, с общей высокой долей вероятности, конечно, свой пост покинет. Вот как будет комбинироваться правящая коалиция, когда вот последние голоса будут посчитаны, в этом-то и весь вся, так сказать, загадка. Последнюю фразу скажу, чтобы дело в том, что до выборов в Ирландии и либералы, и консерваторы говорили, что они никаких действий на одном гектаре с Шифпейн делать не будут. Они в коалицию с ней войдут. Но уже сейчас, только Шифпейн сначала сказал, что они открыты к коалиционным сотрудничеству. Они прекрасно понимают. Им важно войти в правительство. Шифпейн, понимаешь? Им важно оказаться в числе правящей коалиции. Им важно стать партией, что называется, правительственной. Это будет для них высочайшее достижение. Смогут ли без них обойтись либералы с консерваторами? Вот сейчас идут бесконечные там в разных кофейнях, пивных и других официальных и неофициальных помещениях всякого рода переговоры. То есть главное, чего они не хотят, это оставаться маргиналами. политическом процессе. Да, и чтобы ассоциативный ряд, связанный с ними, как с террористической, как с партией, покрывавшей политические террористические группировки, чтобы это все ушло в прошлое. Я позволю только не в защиту террористической организации. Ой, не дай бог, тот же нам не надо. Но для справедливости скажу, что вообще ситуация в стране была настолько напряженной, и нельзя сказать, что вот были одни негодяи, бандиты, которые убивали людей, хотя, кстати, не изначально, а в ряде случаев они даже пытались максимально гуманизировать свои акции. Ну, это известная история, когда террористы ИРА звонили, предупреждали о минировании автомобиля перед тем, как его подорвать, для того, чтобы минимизировать человеческие жертвы. Это их не оправдывает. Можно я это буду комментировать? Понимаешь, это вообще, на самом деле, по-моему, какой-то политический цинизм. То есть, предупреждали, вы говорите, осторожно, в машину не садитесь, вашу машину, так сказать, заминировали. Ну, меня прости, а жертв там было это... немерено. Сейчас я... Знаешь, просто, я это просто краска в описании этой организации. Это не оценка. Прости меня, не соглашусь. Это были, таких, может, примеры и были, но это не подход организации. Потому что, знаешь, назвать Ирой, знаешь, организацией в белых лайковых перчатках, которая предупреждала взрыв, ну, может, кто-то один, сказать, какой-то один из этих террористов оказался более-менее мягкотелым человеком и решил сделать такой звонок. Ну, может быть. Даже не было их правилом. Далее, позвольте, я еще усложню ситуацию. Позволю. Нарышку я бы не позволил. Я позволю. Ирландская республиканская армия воевала против и вооруженных сил официальных Великобритании, проводил акции и террористические акции, но и против добровольческих... Скажи, ты в школе ты взялся за ГУШ, да. Не говори, что Нарышкин. Значит, конкретно, за что, за какие идеи она боролась, Ира? Почему она вела террористы? Изначально... В чем ее была политическая цель? С самого появления это была независимость от Великобритании. Да. Сначала независимость Ирландии, сейчас, в данном случае, независимость объединения Северной Ирландии, которая находится в зависимости от Великобритании. Даже называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Это является частью той страны. Совершенно верно. Название Великобритании. Террористы добивались объединения... чтобы вся Ирландия, весь остров Ирландии... А сейчас ШПР это добивается или нет? Ирландии. Вот это очень интересный вопрос. Да, добивается, могу сказать. Да, добивается, но политическими методами. Но не террористическими. Не террористическими. Я просто хотел сказать... Проблема сейчас возникла, черт. Самая страшная проблема. И почему, собственно, это может быть и есть ответ на... Сейчас, я просто... Мы сейчас об этом поговорим. Я просто хотел сказать, что со стороны юнионистов, так называемых, то есть жителей Северной Ирландии, которые были против того, чтобы войти в Республику Ирландия, тоже были вооруженные отряды и тоже были террористические организации, ольстерские добровольческие отряды, с которыми воевали террористы из ИРА, тоже ответственны за гибель сотен людей. И дело в том, что в данном случае получается, что и та сторона были достаточно кровожадны. Если мы говорим о подпольных, о террористических организациях. В политической памяти остается террористическая организация ИРА. Ирландская республиканская армия. Все-таки вот именно на слуху, на языке ИРА, как главная террористическая сила в Ирландии того времени. С которой сейчас современным политикам стыдно признавать свою связь. Ну, совершенно верно. Абсолютно с вами согласен. Теперь, что касается... И, кстати, ольстерские добровольческие отряды были признаны террористическими и в Ирландии. Не только в Великобритании, и в Ирландии. Смотри, сейчас наложилось сразу два обстоятельства. С одной стороны, в Ирландии сильно ухудшилось социально-экономическое положение. Там много чего можно рассуждать, там по разной причине. Но Брексит. Да. И ирландцы... воюя за объединение, тем не менее, жили как бы единой страной по факту. Не было границ. Ездишь сколько хочешь туда-сюда. И это обесмысливало Uh-huh. деятельность Иры в свое время. Именно в том плане, что ну хорошо, есть нет юридического формального объединения, но все равно Ирландия Северная и, собственно, Ирландия живут практически вместе. Собственно, это и вывело Иру из активных действий. Да, потому что это было бессмысленно. Но сейчас появляется граница. Ну, она еще пока не появляется, об этом идут разговоры. Ну, потому что так, формально вопрос формально. Границы, он один формально. Из самых это, важных смотри, в Брексите. Собственно, Англия находится далеко от Европы. Да. Там естественная граница. Там естественная граница морская. А Ирландия – это единый остров. Совершенно верно. И Северная Ирландия, и есть Ирландия. И вот здесь возникает коллизия, о которой еще много придется сломать копий. А кому-то из зубов. Угу. Потому что она, по идее, не может не появиться, хотя бы формально, потому что после Брекзита Северная Ирландия ушла из Евросоюза, Шенгенская зона, все это забытые слова. Uh-huh. А с другой стороны, как людям жить, что называется, при такой ситуации? И я думаю, что, и вот что я здесь не оригинален, что вот такой политический взлет и столь высокий уровень популярности Шин Фейн у избирателей, это и есть в значительной степени ответ на вопрос, как жить двум Ирландиям при наличии границ. Давайте послушаем саму Мари Лу Макдональд. Я напомню, это лидер ирландской партии Шин Фейн. Она дала интервью BBC сразу после выборов. Ее прямо спросили, а что будет с объединением, какое у вас направление по объединению Ирландии, по объединению страны? И вот в двух словах она говорит, что все к этому идет. Это плюс к нашим аргументам, но я говорю не только об этих выборах. У вас Brexit, у вас меняется демография, у вас потеря большинства юнионистами на севере на нескольких последних выборах. Вот все это определяет направление пути. Каждый, кто имеет отношение к политическим процессам на этом острове, знает это. И будет очень безответственным, вы знаете, политикам любых мастей прятать голову в песок. Это правительство уже должно начать подготовку к объединению, кто бы ни возглавил следующее правительство. Эту подготовку следует начать. И я также хочу сказать, в Великобритании, в частности в Лондоне, тоже должны начать к этому готовиться, потому что идут кардинальные изменения. Это была Мэри Лу Макдональд, лидер ирландской партии Шин Фейн. Ну вот смотрите, смотри, она предупреждает. Простите Бога, смотри. Нет, ты договори. Я хотел сказать, что в школе она сейчас нам сказала, что она об этом думает. Да. Давай пару слов о ней скажем, потому что мы как бы выбрали ее героиней нашей следующей передачи, но ни разу о ней не сказали еще. А потому что это было следствием этих процессов, вы совершенно верно отметили. Люди выбирали, люди сделали свой выбор, в том числе подтверждая, как она говорит, устремление к объединению Ирландии. Вот, конечно, ты молодец, Соломин. Вот ты, смотри, четвертый раз я посчитал, что сегодня сказал такую очень важную фразу. Вы совершенно верно отметили. А Нарышкин, который никогда этого не отмечал, да, и все время косячил. Мне пришлось, молодец, Соломин. Я вот на рычагах, пусть учится. И вот поэтому, как человек, который, возможно, это сейчас вилами по воде, возглавит этот процесс объединения, посмотрим. Вы категорически пессимист в этом смысле. Абсолютно. А мне кажется, что у нее интересное будущее. Нет, будущее у нее есть. Я к ней, хотя по той простой причине, что она, так сказать, ну, еще имеет даже для этого достаточно запас его, и она такая, так сказать, пожилая дама. 51 год ей. Ну да. Где-то около того. Нет, подожди. Да, 59 года рождения, да, у нее... Да, 51, правильно, 69 года. Поэтому очень интересно разобраться в том, что это за персона, кого она представляет, какие политические силы, как шла к своему пути. А биография у нее достаточно интересная. В 69 году она родилась. Кстати... В Дублине. В прекрасном городе Дублин, столице Ирландии. Совершенно верно. В 69 году уже существовала Ирландская республиканская армия, уже были все эти процессы. В 70-х, ну мы знаем, 72-й год, да, то самое кровавое воскресенье, которому посвятил песне группы U2, да. Sunday Bloody Sunday. Мы, кстати, в конце я предлагаю послушать. Прелесть, завершить правильно, передачу. Правильно. Хотя, должен заметить, что барабанщик этой группы говорит, что это не совсем про те события. Но это мы ему не верим. Мы ему не верим абсолютно, конечно. Это в целом про такие события, скажем так. Итак, она родилась в семье, отец ее был строителем, такая рабочая, в общем, семья, что неудивительно отразилось в таком достаточно устройстве, в такую достаточно левую партию. А в Ирландии, надо признать, достаточно много левых партий. Вот это такая организация, во всяком случае, направленных. Знаешь, я всегда поражал, я не сказывал в Ирландии, всегда был поражен, таки, знаешь, очень, так сказать, peaceful, такая вся мирная, тихая. Такое ощущение, что там люди очень даже тихо разговаривают. Более того, у меня был очень смешной эпизод, когда я как-то в одной горной, но такой весьма курортной деревушке Швейцарии разговаривался с дамой, которая была владелицей местного салона педикюра. Пожилая женщина, он такой очень старый салон, из поколения в поколение переходит по семье. И она говорит, что вот я сегодня, у меня последний день, говорит, пожилая дама, владелец педикюрного салона, я иду отдыхать. Я говорю, куда же ехать отдыхать? Я говорю, от таких красот, от такой благодати, вот ваша деревушка швейцарская. Он говорит, не, что вы, здесь шумно, я поеду в Ирландию. Вот это мне так запомнилось, что вот с этой швейцарской деревушкой этой даме оказалось слишком шумной. И она что, и вот, можешь себе представить, в этой благословенной внешней и такой благодатной Ирландии громыхали взрывы, да. Шла стрельба, стреляли снайперы. Происходили теракты. В барах взрывали это бомбы. Крайне это трудно. Это, вот, понимаешь, вот это, вот понимаешь, ради души, что вам не имется, ребята? Да. А если честно, мое детское восприятие, когда впервые услышал об Ире, было именно таким. Откуда там террористы? Зачем? Почему? Но если погрузиться в этот вопрос, то можно... Но только, наверное, удивляться тому, действительно, какое долгое и непримиримое противоречие существует. Страна, в которой значительная часть людей, католики, в большинстве своем поддерживающие объединение Северной Ирландии и Ирландии, огромная часть людей, протестантов, в том числе потомков англичан, переселившихся на остров, шотландцев, переселившихся на остров, которые поддерживают, так называемых юнионистов, которые поддерживают совместное пребывание Северной Ирландии, Великобритании в одном государстве. И это очень такое переплетение, вот этот конфликт, он очень долгий, и такое ощущение, что он передается из поколения в поколение, как по наследству. Мы сейчас делаем короткий перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, что это Алексей Соломин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Мы сегодня в программе «48 минут» говорим о Мэрилу Макдональд, лидере ирландской партии Sinn Féin. 48 минут. Продолжается программа «48 минут». Алексей Соломин, Михаил Гусман. Мэри Лу Макдональд, наша героиня, лидер ирландской партии Sinn Féin, 51 год. С 18 года она председательствует в этой партии и добивается сейчас определенных успехов. Перед перерывом я сказал о католиках, которые в большинстве поддерживают объединение с Ирландией, Северной Ирландией, и протестантах, которые в большинстве своем против этой идеи. Знаете, какой интересный факт обнаружил? По соцопросам, которые проводились уже в 2000-е годы, то есть это современное нам время, большинство молодых людей, младших, наших, нет, Северной Ирландии, поддерживают, точнее как, среди молодых людей в Северной Ирландии 27% католиков, 20% протестантов. Окей. Среди людей более старшего поколения, а большая часть протестантов и меньшая часть католиков в Северной Ирландии. Говорит о том, что молодое поколение среди молодого поколения больше католиков, и если верить тому, что вот этот, это разделение верно, католики за Единую Ирландию, протестанты за Единую Великобританию и Северную Ирландию, это говорит о том, что среди молодежи растут настроения в пользу объединения. Можно называть это националистическими. Не сердитесь, мой друг Соломин, но это натяжка. Это цифры. Это натяжка. Это натяжка, это условно. Это все число. Во-первых, не такие большие разницы. Я не готов так вот радикально это понимать, потому что вот сейчас ближайшее будущее покажет все-таки, как настроено ирландское общество. Кстати сказать, вот мы начали рассказывать про Мэрилу Макдональд, но как-то снизились на самом начале биографии, на ее родителях и начальном образовании. Кстати сказать, она сменила на этом посту лидера партии, это тоже чем рассказать, никого бы это ни было, а Джерри Адамс, это живая легенда этой партии, он с 83-го года. 34 года возглавлял партию. 34 года. Это такой совершенно легендарный персонаж. И вот уж о ком надо было, правда, сейчас не удел, что называется, о ком делать программу. Вот она его сменила, понимаешь? И это очень многое говорит, потому что, я так понимаю, к уходу Адамса уже в солидном возрасте и после стольких лет готовились. И, я так понимаю, выбрать ее, это было, так сказать, было непросто, потому что это именно на нее вот все это сейчас упадет. Не случайно. Почему? Кто такая Мэрилу Макдональд? Она католичка. Хотя вы говорите, что это не имеет значения. Не, я не сказал, что не имеет значения. Я сказал, что вот их склоняется чаша весов молодежи. Нет, почему? Католики или протестанты, здрасте, еще как имеет значение? Да. Она закончила католическую школу в Чорчтауне. Она закончила несколько образований по разным направлениям и экономического толка. И она начала делать политическую карьеру. Не сразу достигала успеха, потому что не сразу ей удавалось избираться. С 2001 года она в партии Sinn Féin. Но только в 2011 году, если мне не изменяет память, она пробилась в местный парламент. Но зато уже в 2004 году, то есть еще раньше, она стала членом Европейского парламента. Да, и была депутатом Европейского парламента, входила в комитет по занятости социальным вопросам, была зампред комитета по гражданским свободам, внутренним делам. Нет, у нее... А самое важное, это что? Она стала первой представительницей Sinn Féin. Которая вошла в Европарламент. Да. Да. Потом разделяла эту позицию с еще одной представительницей партии Sinn Féin, но которая была от Северной Ирландии, то есть другой страны. Надо сказать, что первое, что она сделала, госпожа Макдональд после выборов, когда пришли первые результаты, первые экзит-полы, когда было ясно, что они рванули вперед, она сказала такую фразу. «Полагаю, будет справедливо сказать, что эти выборы – события исторической важности. Это голосование – своего рода революция». Угу. Ну, понятно, что с той стороны эйфории, которая она была, эти слова сказаны, но, тем не менее, никто из обозревателей такого успеха не предсказывал. Можно ли это, как вы думаете, как человек, который давно наблюдает за политическим процессом во всей Европе, уложить этот успех? Ведь можно же назвать эту партию, республиканскую партию, националистической или консервативной? Ну, скорее националистической, да, потому что там есть своя консервативная партия, сама по себе, которая сейчас, вот, правда, занята третье место, но есть просто консервативная партия просто в Ирландии. О чем я хочу спросить, укладывается ли это в общий тренд победы в Европе так называемых альтправых, националистов? Отчасти да. Но для этой конкретной истории, или как принято у вас на радиостудиях называть, по сути этого кейса, здесь, конечно, Брекзит. В большей степени. Конечно, конечно. Потому что, ну, Брекзит вообще разбежевал британцев. Потому что, я не зря задаю этот вопрос, потому что В некоторых странах представители этого политического крыла, националистического, обвиняли в связях с Москвой, в таких неафишированных, неофициальных... Ну почему? И только левых, и правых. Ту же Мари Ле Пен, которая говорит правых. Правые. Я говорю о правых. Я говорю о правых. Нет, я говорю о правых. Тут же в связи с Москвой, если взять Латинскую Америку, то обвиняют, что левые там с Москвой связаны. Ну, тут же Моралес, условно говоря. А если говорить про европейские партии, то считают, что правые связаны с Москвой. Ну, про Москву... Шинфейн я не слышал, просто, может быть, у меня, может быть, слушатели поправят, которые более внимательно следили за этим направлением. Но некоторые действия и партии Шин Фейн, и конкретно Мэри Лу Макдональд, они не пророссийские, но они в одном направлении с российским взглядом на внешнюю политику. Ну, как это сказать? Среди примеров. Да, в чем-то нет. Подкреплю аргумент. Давай. Мэри Лу Макдональд высказалась после выборов Николаса Мадуро в Венесуэле в его поддержку. Точнее, она сказала, что народ Венесуэлы сделал свой выбор, и это его выбор. И что? А что несколько разнилось с хором комментариев от западноевропейских держав, категорически не признававших результаты этих выборов. Ну, я еще говорю, что она все-таки же левого толка человек. А не правого. То есть здесь уже это имеет значение? Конечно. Конечно, эта партия лево, так сказать, ну, если так смотреть, достаточно левая и при этом еще националистическая. Левонационалистическая. Что вроде бы как-то оксюморон какой-то, нет? Нет. Совсем нет. Почему? Но были у нас одни национал-социалисты, которые вроде и социалисты, но вроде и... Много чего было. Вот смотри, какая сейчас ситуация. Госпожа Макдональд, она находится в сложной ситуации. Потому что она как раз понимает, что ее голоса, победившие, полученные на выборах, они желаны будут в любой силе, которая будет поручено сформировать правительство. Даже если объединить голоса либералов с консерваторами, третье место, которое заняли, у них сегодня получается больше половины голосов. Там 160 мест в парламенте, пока считается 37 у либералов, там 30 чем-то у Шипейн, 36 там сколько-то голосов у третьей партии консервативной. Вообще, мне лично, вот сейчас попытаюсь сделать такой прогноз, пусть меня потом осмеют или наоборот поаплодируют наши слушатели. Я не исключаю то, что называется большой коалицией из трех партий. Из трех? Да. Может быть... Может, я наивен, может, я не так хорошо знаю ирландскую политическую жизнь. Может, я считаю, что я как... давайте жить дружно, как герой известного мультфильма. Но, мне кажется, вот с точки зрения политического расклада, политической ситуации в Ирландии, все этих пост-брекзитовских отрыжек. Вот 31 января, все, в полночь Великобритания перестала быть частью Евросоюза. Все. Может, этим трем партиям пытаться договориться, и это будет та самая, мне кажется, на сегодняшний день правильная, хотя я вряд ли имею право говорить, что правильно, что неправильно для чужой страны, как Ирландия, но мне кажется, это будет правильная модель. Большая коалиция из трех партий. Вопрос в том, как они дальше будут действовать. Все-таки вот вы верите в вот это направление, которое обозначила Мэри Лу Макдональд, объединение Ирландии? Потому что Великобритания сейчас стоит действительно под серьезным выбором. Юридически, так, в близком будущем, я это не вижу, как это может быть даже чисто формально, там референдумы, это длинная история. У ирландцев, северных ирландцев есть право на этот референдум. Великобритания ему за ними это право оставила. Ну, правильно. Но, понимаешь, я совсем не убежден, что северные ирландцы в своем большинстве хотят со своими, так сказать, сородичами по разуму и по острову объединяться. Я совсем не уверен в этом. Сейчас... В чем здесь? Ведь понимаешь, какая штука? Надо понять. Ведь каждый человек голосует и сердцем, и животом, да? И умом немножко все-таки тоже. Иногда. Так вот, надо же понять, о чем я буду руководствовать, когда я буду за это голосовать. Что их будет привлекать у серых ирландцев стать единой частью Большой Ирландии, это все равно один остров. Остаться единой частью Большой Европы. Вот в чем еще может быть замануха. Извините мне за такое вольное слово. Дело в том, что огромное количество британцев, в том числе населяющих Северную Ирландию, обратилось с запросом на получение, с одной стороны, европейских паспортов, очень большое количество зарегистрировали, но и ирландских паспортов тоже, жители Великобритании, которые хотят остаться частью Евросоюза. У меня есть цифры. Mm-hmm. В 2016 году это было около 100 тысяч заявлений. Единственное, сейчас нельзя разделить, это 100 тысяч заявлений, подданных Великобритании. Это и Северная Ирландия в том числе. Но среди них есть и жители Северной Ирландии. И вот сейчас у меня вылетела эта цифра, но двумя годами позже, 18 стало быть, 183 тысячи заявлений было зарегистрировано. Ну, это все равно это много, но не радикально. Это много, но это все-таки... Это не десятки миллионов, конечно. Это же не просто не миллионы. Понимаешь, это тоже просто не миллионы. Понимаешь, там что произошло? Я думаю, что когда премьер-министр Ирландии 14 января распустил парламент, ну, совсем недавно, там 3 недели назад, получается, чуть больше, и предполагал, что выборы будут в 2020 году, летом 2020 года, летом. И это полгода. Это вопрос... кампаний, интенсивных каких-то решений. Но события повернулись таким образом, что изменились внутрипарламентские взаимоотношения. Кто-то почувствовал сильнее, кто-то слабее. Брекзит. И тогда сказали, а что нам ждать лета? Давайте сейчас проведем. Что, конечно же, отразилось на консерваторах. В какую сторону? В потерю, они считают, третье место заняли. По той простой причине, что они не успели переобуться. Они не успели предложить вариант комфортного Брексита, правильно? Абсолютно. Или поучаствовать в выработке этого варианта? Нет, не только. Они, так сказать, должны были... Они рассчитывали на то, что сейчас пройдет полгода. Вот эти полгода будет процесс... Британии выхода. И они так спокойненько пройдут свою кампанию и опять победят. Но из-за того, что это случилось, эти выборы получились буквально через две недели, как он объявил о росте парламента, то все эти недовольства людские, которые накапливались, сразу вылились в избирательные урны. Ну, в виде бюллетеней с голосами, конечно же, а не в какого-либо, не в какой-либо иной форме, в которой можно выражать протест такого рода. Надо признать, что сейчас жители Северной Ирландии в переходный так называемый период, когда торгуются представители Великобритании и представители Евросоюза, могут получить больше всего плюшек. Потому что по концепции, над которой работают дипломаты и чиновники, сейчас она, вот на этот переходный период, получает некую уникальную возможность жить и по правилам Евросоюза, в таможенной зоне Евросоюза, и по правилам Великобритании. То есть на жителей Северной Ирландии будут распространяться привилегии и преференции обеих держав. Да? Союза и королевства в том числе. Этот вопрос, правда, еще не решенный, потому что сам Брексит состоялся в определенную минуту. Да. Совсем не так давно. Говоря, вот все, да. Закончилось все. Но переговоры о форме этого Брексита не завершены. И вот тут надо понимать, что если им не удастся обеспечить этот мягкий переход, то в посередине острова Ирландии возникает государственная граница, которая разделяет людей очень близких, несмотря на то, что они формально находились в двух разных государствах. Это все-таки это и родственные связи, это и рабочие связи, это и торговые связи, которые просто рвутся. Ну, не так радикально, может быть, конечно, это не железный занавес, но, тем не менее, создается значительное число проблем. И когда еще Тереза Мэй выступала в парламенте Великобритании, будучи премьер-министром, она обращала внимание на то, что Brexit, при том, что они его поддерживают все, создает угрозу возвращения вот этого противостояния, национального противостояния с юнионистов, с теми, кто хочет объединения Ирландии, объединения острова, как они говорят. Вот это очень большая серьезная проблема. Может ли Ира, с которой мы начали эту программу, вернуться в новом качестве? Может быть, не как организация, а как... Ира же в долгие десятилетия и существовала, не как какая-то... организованная структура. Вы тоже верно заметили, вам нравится это упоминание из моих уст, что это были разрозненные террористы. Это верно, но верно и другое. Понимаешь, какая штука? Вот сейчас самое, вот на мой взгляд, как я это понимаю, самая болевая точка — это как и что будет на границе, то, что мы сказали в первой части программы. Как решить проблему, чтобы не были ущемлены? Вот десятилетиями один и тот же человек жил по одну сторону границы, работал по другую. Говорил на одном и том же языке, только ты пересекал границу каждый день два раза туда и обратно. И таких тысячи. Ирландцы. Некоторые из Северной Ирландии ездили в Ирландию, некоторые из Ирландии ездили в Северную Ирландию. Как сейчас будет граница после этого Брексита? Смута в головах. Никто ничего не может сейчас сказать. И вот на этом состоянии именно Шифпен и вырвалась вперед. У которых всегда своя правда. Националистическая, проирландская. Знаешь, и растерялись консерваторы. Что интересно, и сама Мэри Лу Макдональд, и представитель Шин Фейн, почему они считаются, и сегодня считаются радикалами, хотя они не признают свои связи с террористами и не признают, во всяком случае публично не говорят о методах вооруженной борьбы. На праздники Святого Патрика, традиционный ирландский праздник, где люди надевают на себя всякие зеленые наряды, вы видели, наверное, на московских улицах, который проходил в Нью-Йорке, она шла под плакатом, под баннером, на который был следующий лозунг: «Англия, убирайся из Ирландии». Если сегодня она очень аккуратно подбирает слова, и мы слышали это в ее комментарии BBC, который не говорит, что да, конечно, Северная Ирландия должна войти в состав Великобритании. Она говорит, все идет к этому объединению. Все и демография, и вопрос и Brexit подталкивает людей к тому, чтобы этот вопрос был решен. Именно это для нас направление, говорит она. Не завтра Северная Ирландия войдет в состав острова, в смысле в состав республики, а это направление, по которому мы действуем, и вне зависимости от того, кто будет составлять правительство, это уже не изменить. А ты много слышал голосов северных ирландцев, подчеркиваю, выступавших за объединение с ирландцами? Среди них есть. Среди католиков, которые живут в Северной Ирландии, сторонников объединения значительное количество. Это об этом говорят соцопросы. Я не верю в это. Думаю, что этому не бывать. Ну, в таком в близком будущем. Хотя, конечно, вовсе это разделенный остров, разделенный народ. И все это такой, конечно, определенный, исторический и политический курьез. что на этом острове вот так поделились как бы один остров и две ирландские столицы. Ну, посмотрим. Не знаю, во всяком случае, Шеппейн, вот мы узнаем... Так об этом, смотрите, на самом деле объединение в Ирландии как раз позволяет решить этот вопрос. Не будет никакой границы, не будет двух столиц. Если это состоится, но как это сделать, каким образом это провести, у Северной Ирландии сейчас она достаточно автономная часть, да, королевства. Она да. достаточно автономная. И вы знаете, что в Северной Ирландии есть партия Шинфейн. Шинфейн, я прошу прощения. Шинфейн, совершенно верно. Но в Великобритании они отказываются ездить в Великобританию и работать в британском парламенте. Потому что они не собираются, не хотят присягать британской королеве. А палата общин должна после, регулярно, в смысле после формирования, должна присягать британской королеве. Они категорически отказываются это делать. Ну, как говорится, поживем-видим. У меня сейчас, честно говоря, вот если говорить о вот этих результатах этих выборов, больше есть и принято к Ирландии, больше всего интересует, как в каком, какой комбинации будет создаваться новое правительство Ирландии. Войдет та Син Фейн, не войдет. Это вот мне представляется принципиальным совершенно. Какой будет образ политической силы, являющейся правительством Ирландии, какое это будет лицо, какими политическими красками оно будет окрашено. Ну и потом даже само вхождение обернется наблюдением внимательным с нашей стороны, в том числе за тем, какие портфели получит министр. Конечно, конечно. От партии Шеффилд. А это будет пакетное соглашение. Они будут договариваться не только, если это будет большая коалиция, то они будут договариваться не только по количеству мест в правительстве, но и по конкретным портфелям, по-другому не бывает. Uh-huh. Ну, а в таком случае они на что могут рассчитывать? Ну, сложно сказать. У них достаточно серьезная поддержка населения. Очень сложно сказать. Но сложно представить, что им дадут какие-то ключевые. Вот сейчас, я тебе эту маленькую аналогию, вот сейчас буквально там 3 марта, по-моему, пройдут выборы в Израиле, да? Угу. И вот тоже две силы, так сказать, две силы сейчас будут бороться, а тем не менее, вот эта самая гирька, которая может помочь той или иной силе, она будет в руках партии «Наш дом Израиля» во главе с Либерманом. Вот он недавно заявил, что, так сказать, он в этот раз, как сказать, все-таки захочет его войти в коалицию. Так что здесь то же самое, только здесь распределение большее. Угу. Здесь всех будет примерно равное количество голосов. 26+. Мы должны заканчивать, и в заключении нашей программы давайте послушаем обещанную песню группы U2, она называется «Sunday Bloody Sunday», и даже по названию имеет отсылку к событиям 30 января 1972 года, когда британские солдаты открыли огонь по демонстрации протестующих в Дерри, протестующих католиков. Напомню, авторы отрицают связь с этими событиями, говорят о том, что это некий гимн всем пострадавшим в таких событиях. Спасибо большое, Михаил Гусев. Спасибо большое. 48. Some neighbor is on the way.